Глава 15. Эмма, держа в руках коробку с запасной камерой для велосипеда, вышла из-за угла. Ей с первого взгляда стало ясно, что Макс с Ханной действительно нашли общий язык. «Как продвигается ремонт?» — спросила она. «На самом деле нам очень повезло», — отозвался Макс. «Стекло проткнуло шину, но не рассекло ее. Если эта камера подойдет, мы, наверное, сможем привести колесо в порядок». Эмма протянула коробку Максу. Тот мельком глянул на размеры, указанные на покрышке, потом на коробке, и нахмурился. «Слушай, может быть, другая найдется. Размер не тот». «Точно, точно?» — подняла бровь Эмма. Макс снова присмотрелся к цифрам, потряс головой, снова перепроверил цифры и там, и там. «Наверное, я в первый раз не разглядел», — пробормотал он. «Теперь все сходится». Как раз в этот момент они услышали стук по стеклу. Оказалось, стучала Кейси. Она выглянула в окно кафе, выходившее на задний двор, и делала какие-то знаки, словно спрашивая, подошла ли камера. Макс энергично закивал в ответ. Кейси улыбнулась, махнула рукой и отвернулась от окна. «Правда, это место немного странное», — проворчал Макс себе под нос слова Ханы и стал извлекать камеру из коробки. «Извините, кажется, я своим приходом прервала ваш разговор», — сказала Эмма. Макс ответил ей. «Ничего страшного, мы тут немножко побеседовали о выборе». «И что скажешь?» — заинтересованно спросила Эмма, глядя на Ханну. Та пожала плечами. «Я понимаю то, что говорит Макс, но в настоящее время в моей жизни не так много возможностей что-то выбирать». «Да неужели?» — фыркнул Макс, шутливо подначивая ее. «Макс, я живу в доме развалюхи с родителями, которые уверены, что если они будут достаточно много пить и накачиваться наркотой, то их мир однажды вдруг станет лучше. А этого никогда не случится!» Ханна возмущенно засопела. «В доме, где еды-то не найдешь, если я не пойду и не куплю ее на деньги, которые стащила, когда они отрубились после пьянки, или скопила, если удалось подзаработать». Эта вспышка ярости погасла так же быстро, как и началась. Ханна опустила голову. «В доме, похожем на проходной двор, где я давным-давно научилась по вечерам запираться в своей комнате». Макс выслушал все это невозмутимо и кивнул. «Так каков же твой выбор?» — спросил он спокойно. «Мне 15, Макс!» — в сердцах она повысила голос. «Нет у меня никакого выбора. Уйти я не могу. Куда я пойду? Не бывает так, что ты решишь быть кем-то другим или жить другой жизнью, и бац, все случилось как по волшебству». Ханна покосилась на окно кафе, повернулась к Эмме. «Вам-то тут хорошо. Славное место. И твой папа, и Кейси, кажется, неплохие люди. А у меня все по-другому». Эмма кивнула. «Я это понимаю, но при этом знаю, что жизнь, которую ты ведешь сейчас, не обязана навсегда оставаться твоей». Ханна почувствовала, как ее захлестывает еще большее раздражение, однако ответить не успела. Макс оторвался от камеры, которую старательно вставлял в шину, и перехватил нить разговора. «Ты ведь умная девочка, верно?» — неожиданно спросил он. Ханна неопределенно пожала плечами. «Ну, в этом-то признаваться не стыдно», — хмыкнул Макс. «Ну, да, наверное, не глупая». «И ты волей-неволей научилась быть независимой, хотя наверняка предпочла бы учиться этому другим, не таким болезненным способом. Ты добиваешься своего, решаешь проблемы, иногда даже очень серьезные проблемы». Ханна нахмурилась. «Наверное. Я раньше об этом как-то не думала». Макс кивнул. «Иногда важные дары нам вручают не в самой приятной упаковке». Он потянулся за отверткой. «Поможешь?» — спросил Ханну. Она наклонилась над колесом рядом с ним. «Что мне делать?» «С твоей жизнью или с этой шиной?» — вроде бы в шутку уточнил он. «С шиной». Макс показал ей, как вложить камеру в шину, а потом снова надеть ее на обод. Пока они это делали, он искоса поглядывал на нее. «Это решит проблему с колесом». «Чудесно! Осталось только решить проблему с моей жизнью», — фыркнула девушка. «Это тоже может оказаться легче, чем ты думаешь», — пробормотал Макс. «Да-да, конечно. просто щелкнуть пальцами и стать кем-то другим», — сердито буркнула она. На пару секунд повисло молчание. Потом в разговор мягко вмешалась Эмма. «Знаешь, каждый эксперт поначалу ничего не понимал в том, в чем потом стал экспертом». После ее слов плечи Ханны почему-то покрылись гусиной кожей. Она ощутила такой же электрический разряд в своем теле, как и тогда, когда Кейси разговаривала с ней о правде. Реакция собственного тела застала ее врасплох. Макс отвернулся от велосипеда и посмотрел на нее. «Тебе подарили острый ум. Ты научилась полагаться только на себя и действовать самостоятельно. Добавь к этому умение принимать правильные решения и хорошего учителя, и твоя жизнь станет такой, какой ты хочешь ее видеть». Ханна не ответила. Разумом ей хотелось в это верить. Сердцем отчаянно хотелось принять, но все эти разговоры казались такими далекими от реальности. Они просто не понимают.